И вот прошло уже 6 лет. Я еще ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи были рады вновь увидеть меня живым и невредимым. Грустно мне было, но я говорил им: «Это я просто устал». И все же понемногу я утешился. То есть не совсем, но я знаю, он возвратился на свою планетку. Ведь когда рассвело, я не нашел на песке его тело. Не такое уж оно было тяжелое. А по ночам я люблю слушать звезды, словно 500 миллионов бубенцов. Но вот что поразительно. Когда я рисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок. Маленький принц не сможет надеть его на барашка, и я спрашиваю себя, что-то делается там, на его планете. Вдруг барашек съел розу? Иногда я говорю себе: нет, конечно, нет. Маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком, и он очень следит за барашком. Тогда я счастлив, и все звезды тихонько смеются. А иногда я говорю себе: бываешь же порой рассеянным. Тогда все может случиться. Вдруг он как-нибудь вечером забыл про стеклянный колпак, или барашек ночью втихомолку выбрался на волю, и тогда все бубенцы плачут. Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил маленького принца, как и мне, это совсем-совсем не все равно. Весь мир становится для нас иным от того, что где-то в безвестном уголке Вселенной барашек, которого мы никогда не видели, быть может, съел незнакомую нам розу. Взгляните на небо и спросите себя, жива ли та роза или ее уже нет. Вдруг барашек ее съел, и вы увидите, все станет по-другому. И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно. Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Этот же уголок пустыни нарисован и на предыдущей странице, но я нарисовал еще раз, чтобы вы получше его разглядели. Здесь маленький принц впервые появился на земле, а потом исчез. Всмотритесь внимательней, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню. Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой. И если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы уж, конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда очень прошу вас, не забудьте утешить меня в моей печали. Скорей напишите мне, что он вернулся.